Так выпияла она, и стенал весь народ несчетный. Старец прям, наконец, обращает слово к народу. «Ныне, трояне, свозите вы лес в Илион, не страшитесь войска Ахейского тайных засад. Ахиллес знаменитый сам обещал, отпуская меня от судов мирмидонских, нас не тревожить, доколе 12-й день не свершится». Так говорили они лошаков и валов подъеремных, скоро в возы запрягли и пред градом немедля собрались. 9 дней они втрою множество леса возили. В день же 10-й, лишь свет разливая, денница возникла, вынесли храброго Гектора с горестным плачем трояне. Сверху костра мертвеца положили и бросили пламень. Рано, едва разоперстая вестница утро явилась, к срубу великого Гектора начал народ собираться. И лишь собрались все, неисчетное множество было, сруб угасили, багряным вином оросивший пространство все, где огонь разливался пылающий. После на пепле белые кости героя собрали, и братья и други, горько рыдая, обильные слезы струя полонитым. Прах драгоценный собравши, в ковчег золотой положили, тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим. Так опустили в могилу глубокую и заложивши сверху огромными частыми камнями плотно устлали, после курган насыпали, а около стражи сидели, смотрят, дабы не ударила рать меднолатных данаев. Скоро, насыпав могилу, они разошлись. Напоследок все собрались вновь и блистательный пир пировали в доме великом Приама, любезного Зевсу владыки. Так погребали они канеборного Гектора тела. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.